Привет, Филимон. Угу, привет, Любознайка. Филимон, помнишь, ты мне рассказывал, что такое зарубить на носу? Угу, помню. В этом выражении слово «нос» не имеет ничего общего с органом обоняния. Носом называлась памятная дощечка или бирка для записей. В далеком прошлом неграмотные люди всегда носили с собой такие дощечки и палочки, с помощью которых и делались всевозможные заметки или зарубки на память. Ну, зарубить на носу все понятно. А теперь расскажи-ка мне, пожалуйста, что значит «буха не пера»? Ужасно интересно, все то, что неизвестно. Ужасно неизвестно, все то, что интересно. «Ни пуха, ни пера» — это выражение возникло в среде охотников и было основано на суеверном представлении о том, что при прямом пожелании «ни пуха, ни пера» результаты охоты можно сглазить. «Перо» в языке охотников означает «птица», «пух» — «звери». В давние времена охотник, направляющийся на промысел, получал это напутствие, перевод которого выглядит примерно так. «Пусть твои стрелы летят мимо цели, пусть расставленные тобой силки и капканы останутся пустыми, так же, как и ловчая яма». На что добытчик, чтобы тоже не сглазить, отвечал «к черту». И оба были уверены, что злые духи, незримо присутствующие при этом диалоге, успокаиваются, не будут строить козни во время охоты. Понятно, но у меня к тебе еще очень много вопросов. Ну, давай. Вот, значит, еще. Что такое бить баклуши? С давних пор кустари делали ложки, чашки и другую посуду из дерева. Чтобы вырезать ложку, надо было отколоть от бревна чурку, баклушу. Заготовлять баклуши поручалось подмастерьям. Это было легкое, пустячное дело. Готовить такие чурки и называлось «бить баклуши». Отсюда, из насмешки мастеров над подсобными рабочими, и пошла наша поговорка. Понятно. А теперь объясни мне такое выражение. «После дождичка в четверг». Ну, русичи, древнейшие предки русских, чтили среди своих богов бога грома и молнии, Перуна. Ему был посвящен один из дней недели — четверг. Интересно, что и у древних римлян четверг был также посвящен латинскому Перуну — Юпитеру. Перуну возносили моление о дожде в засуху. Считалось, что он должен особенно охотно выполнять просьбы в свой день — четверг. А так как эти мольбы часто оставались тщетными, то поговорка «после дождичка в четверг» стала применяться ко всему, что неизвестно когда исполнится. Понятно. Хорошо. Теперь объясни мне. Дым коромыслом. В Старой Руси избы часто топили по-черному. Дым уходил не через печную трубу, ее вообще просто не было, а через специальное окошко или дверь, и по форме дыма предсказывали погоду. Идет дым столбом, будет ясно, волоком к туману, дождю, а коромыслом к ветру, к непогоде, а то и буре. Следующий вопрос. Что означает «все трынь-трава»? Таинственная трынь-трава — это вовсе не какое-нибудь растительное снадобье, которое пьют, чтобы не волноваться. Сначала она называлась тын-трава, а тын — это забор. Получалась трава подзаборная, то есть никому не нужный, всем безразличный сорняк. Кисти в краску окуну, перекрашу на весну зиму. Нужен цвет зеленый мне, голубой и ярко-синий. Все они к лицу весне. Рад приходу я весны, птиц весенних услышны трели. Это чей же голос, чей? Кто там заиграл на флейте? Это зажурчал ручей. Никогда я до сих пор не плела такой узор нежный. потому что, верьте мне, не дарила кружев прежде я красавице весне. Мысль моя проста ясна, если к нам пришла весна в город, то не нужно докторов, а весна лишь улыбнется, и больной уже здоров. Кисти в краску окуну, перекрашу на весну зиму, нужен цвет зеленый мне, голубой и ярко-синий, все они к лицу весне.